Разлом вывел девятку ведунов прямо в прихожую дома номер 12 на площади Гримма, минуя все наложенные на дом защитные чары. Хлопок разрываемого пространства услышали во всем доме, послышались шаги, единственная дверь, которая вела внутрь дома, вдруг закрылась туманом, из которого послышался механический щелчок, в котором Лена узнала звук затвора магдловского оружия. Ее рука сама прыгнула на кобуру, она дернула затвор Стечкина, который ей в прошлом году вручил отец. Черный раскат ствола нацелился в туман. «Стоять, назовитесь», — приказал сухой голос ведуна. «Товарищ командир, подразделение Вега по вашему приказанию из замка Хагвардс эвакуировано», — доложилась Лена, говоря на русском. «Докажи, назови вопрос, как я узнал, что вы будете сегодня и в котором часу максимум мы должны были вас ждать? Мы прислали вам Дарконус, создал его Гарри, но говорила я, Елена Орлова по прозвищу Орленок. Вместе с Дарконусом прибыли 9 контейнеров с нашими вещами, 3 сундука, 3 рюкзака и 3 магдловских чемодана, все усиленные незримым расширением. Ждать вы нас должны были до 6 вечера максимум». «Верю, проходите». «А я не верю». Ведунья взвела спуск. «Все легче, чем со самовзвода палить». «Встречный запрос. Фамилия, звание и войсковая принадлежность человека, с которым ты вышел на блокпост. И где это было?» «Сержант десанта Островский. И было это на дальних гарнизонах, в 140 километрах от Грозного». «Верно». Ведунья поставила пистолет на предохранитель, убрала его в кобуру. Туман развеялся, за ним оказались двое, отец и Сириус Блэк. Отец с магдловским укороченным автоматом в руках, Сириус с волшебной палочкой, который, видимо, и создал дымовую завесу. Орлов, увидев, кто пришел, заулыбался. «Заходите, нечего в предбаннике стоять». Ребята прошли в коридор, где и попали в крепкие объятия старших. Здесь были не все, только Орловы, уцелевшие Фениксы и Сириус Блэк. «А где остальные?» — подметил Гарри. «Остальные, на базе». «На базе?» — не поняла Лена. «Да, на базе», — подтвердил Орлов. «Мы не идиоты, чтобы располагать основные силы в Лондоне, в месте, куда в любой момент могут нагрянуть люди Ридла и Дамблдора. Здесь дежурит только небольшой отряд, всех остальных мы успели эвакуировать». «И куда?» «Увидишь, Орленок, всему свое время», — улыбнулся Орлов родной дочери. «Идемте, выпьем по чашке кофе, а потом проведем вас на место». Сириус приволок почти 20 кружек. После гибели Кикимера ему пришлось работать самостоятельно. Лена не была дурой, да и запах нейтрализаторов в кофе невозможно было не учуять. «Ну что, убедились, что на нас нет ни империусов, ни зелий подчинения воли?» — спросила она. Сириус смутился, Орлов даже глазом не моргнул. «Не дуйся, сама должна понимать». «Да я и не дуюсь». Лена сделала еще один глоток кофе. «Вы уже в курсе, что мы сделали. Кроме того факта, что вы, миссис-садистка, убили собственного учителя защиты от темных искусств». В комнату зашла, улыбаясь, Валерия Шаровская, она же, профессор Баблинг, учитель руноведения. «Не удивляйся, не у вас одних в замке остались глаза и уши. Только что узнали. Ты завалила Амбридж», — хохотнул Сириус. «Надо признать, я впечатлен. Эта тварь ничего другого не заслужила. Лютая маньячка с жаждой власти, похлеще даже, чем у Ридла, которому прислуживала еще в Первую войну, когда его победа казалась многим неизбежной». «А почему вы называете его не Валан?» — тихо оборвал Гарри капитан Вяземский, один из немногих уцелевших в госпитале и последний ведун из этого древнего рода. «На его прозвище Валана висит табу. Заклятие, разрушающее любую защиту и посылающее карательным отрядам Ридла информацию про место, где находится человек, осмелившийся назвать его по имени. Парни сознательно шифруются, Дамблдор на показ демонстрирует, что они с Ридлом стоят по разные стороны баррикад, так что самому лорду приходится играть в его игру. Типа, выслеживаем тех, кому хватит смелости, а смелости хватит только Дамблдору и подручным. Круто работают люди, очень круто». «Не то слово», — кивнул Феникс, доставая из кармана пачку сигарет и прикуривая никотиновую трубочку. Курить он начал еще после Чечни, чтобы утихомирить нервы. После произошедшего же в госпитале он и вовсе подсел на курево, словно Орлова на кофе. Горьковатый дым наполнил помещение. С тех пор, как рухнула основная часть цеха, уцелевшие ушли в подполье. Комитетчики нас, конечно, немного поддерживают, но в основном мы теперь сами по себе. И, став независимыми, утратив основную массу поддержки от комитета и от древних родов, уничтоженных убийцами, мы развязали руки нашим противникам. Смерть Амбридж – лишь маленькая потеря в стане пожирателей, но это тоже потеря. Молодец, девочка, на твоем счету уже трое, подмигнул дочери Орлов. Четверо, если считать Мальсибера, это весомый результат. Если каждый из нас сделает нашим противникам такой результат, то у них просто закончатся люди. Ты молодец, Орленок, так держать, без страха и сомнений. Кофе пили еще минут 20, делясь друг с другом новостями о прошедшем дне. Как успел понять Гарри, основную базу разместили даже не на Гримма, а где-то вообще не на островах Великобритании, переместив всех причастных куда-то в укромное место, о котором никто не говорил даже в письмах, опасаясь, что почту могут перехватить. Площадь Гримма же была простым и понятным местом. Нет, терять эту базу, если что, было бы жалко, очень жалко, но все же это был лишь передовой пост, своего рода схрон, перевалочный пункт, из которого легко было действовать по всей Великобритании. Впереди же им предстоял перенос на новую базу, их новый дом. Орлов собрал у ребят их официальные палочки, на которых лежали следящие чары министерства, разломал их пополам, швырнул обломки в огонь, и лишь после этого рванул ткань реальности. Попасть туда можно только с помощью разлома или личностного артефакта, которым мы оснащаем теперь тех, кто не может пользоваться нашей семейной разработкой, пояснил он. Ни трансгрессия, ни порталы, ни летучий порох, ни прочие средства перемещения не помогут. Прыгайте, я сразу за вами, Сириус. Остаюсь тут вместе с Лерой, я в курсе, кивнул бывший узник Азкабана, приобнимая учителя руноведения. Изображаем счастливую семью, вам и изображать не надо, улыбнулся Драко. А то я не читал медицинские записи по профессору Баблинг, отсутствие в школе каждые выходные, и чуть не каждый месяц, проверки на беременность. Сириус, вот ей-богу, моим вам свадебным подарком будет ящик с противозачаточным. Ах ты наглец, и собачий ошейник в придачу. Закончила за школьного колдомедика Полумна, закрывая любимого человека и демонстрируя острые вампирские клыки. Все он правильно говорит, Алекс, да они издеваются. С притворной обидой заявил бродяга улыбающемуся до ушей ведуну. И ты туда же, да ну вас в баню, ну все, хватит поясничать. Ведун указал на разлом. Прыгайте уже, а то схлопнется сейчас. Лена шагнула в пустоту одновременно с Гарри, и уже через мгновение оказалась на каменистом берегу. Температура вокруг была довольно высокая, даже очень высокая, такая бывает только самым жарким летом, или которая бывает где-то в районе экватора едва не круглый год. За спинами детей грохотал прибой океана, чуть дальше берега касался пышный смешанный лес. Ботинки с хрустом вгрызлись в мелкую гальку, когда парочка сделала шаг в сторону, освобождая место для прохода другим путникам. Сперва перенеслись дети, сразу за ними – фениксы. Замыкал колонну Орлов, заодно захлопнувший разлом на той стороне. «Добро пожаловать на базу Вега Прайм, дети!» – улыбнулся ведун. «Добро пожаловать в наш новый дом, Вега Прайм!» – удивилась Лена. «Мы подумали, вам будет приятно, если мы назовем базу в честь вашего отряда», – заметил Вяземский. «Уверен, вы не против». «Где мы?» – заозирался вокруг Невиллу. «Хоть примерно, чуть юго-западнее Азорских островов», – максимально расплывчато пояснил ведун. «Конкретных координат не скажу, потому что разломами и артефактами вы и так доберетесь, а всем остальным, нафиг надо знать, здесь так тепло». Гермиона расстегнула защитный жилет и рубашку, Невилл даже сглотнул слюну, увидев юное тело своей любимой волшебницы. «Успеется, милый, не здесь же, и плавать можно». Драко попробовал воду в океане. «Водичка что надо, и вы еще обязательно наплаваетесь», — усмехнулся Орлов. «Считайте, что с сегодняшнего дня вы в отпуске с военным уклоном и крайне требовательной администрацией санатория». Ведуны повели детей по побережью, как бы обводя их вокруг холма, укрытого лесом и проводя их между высотами в небольшую долину. Гарри ахнул, увидев, что творится впереди. Часть леса в долине отсутствовала, зато на его месте были возведены крепкие даже с виду одноэтажные домики. По крайней мере, сотня срубов. Чуть в стороне возились, под бдительным руководством какого-то полноватого, но далеко не толстого усатого мужика, несколько волшебников, возводящих еще несколько домов одновременно. Когда они подошли поближе, Гарри в удивлении понял, что усатый мужик – это дядюшка Вернон. «Шевелись, Ротозей!» – командовал он небольшой бригаде. «Больше щебня в основании раствора, Роджер. Новый лес тащите налево, говорю, на другое лево. Здоров, Вернон!» Больше песка и цемента. Раствор слишком жидкий. О, привет, молодые. Дурсль, наконец, соизволил обернуться на зов Орлова и заметил детей. У нас тут работа кипит. До той недели с мужиками закончим еще 15 домов. Мебель уже заказали, так что все будет нормально. Но вот источники. Сделаем. Кивнул Орлов. Ну и хорошо. Эх, какой я раньше слепой был. Дядюшка Вернон потянулся, поправил усы. Да ни одна фирма бы с нами спорить не могла. Где это видано, чтобы за месяц возвести 100 с гаком домов? Да на этом миллионы можно грести. Он вдруг снова стал серьезен, заметил оплошность подопечных. Роджер, мать твоя волшебница. Больше песка, говорю. Вы извините, господа и дамы, у меня работа. Все понял, не отвлекаю. Кивнул Орлов. Пошли, ребят, покажу вам тут все. Гарри с удивлением рассматривал все вокруг. Похожие ощущения он испытывал при первом визите в косой переулок. Орлов, тем временем, рассказывал о том, что вообще вокруг происходит. Этот островок всегда был безлюдным, уж не знаю, чего тут разным туристам не нравилось. В общем, мы его заприметили еще до моей отправки в Чечню, а незадолго до попадания в плен. Мой отец решился его использовать как место для тайной базы. Изначально о нем знали немногие, я, сам наш дед, бабушка, Васька с женой, Сириус, Северус Снег, Лера Шаровская и Вернон с Петуньей, потому что помогали нам все организовать с точки зрения удобства для маглов. Вам, детям, ничего не говорили, опасаясь, что вы как-то случайно об этом обмолвитесь или что из вас эту информацию вытянут, и все пойдет прахом. Сперва тут все плотно оградили магией по периметру, чтобы и мышь не проскочила. Потом наносили маскировки, потом снова чары, потом рунные поля, потом снова маскировка. Жуть, в общем. Потом разработали через знакомых верно на несколько проектов маленьких домов и домиков побольше. Потом закупали материалы, аккуратно провозя и доставляя их с помощью магии и артефактов. Потом мы эвакуировали сюда семьи из Альянса, все включились в работу. Сколько сейчас человек на острове? Уточнила Лена. 344, если считать вас. Гарри, услышав это, закашлялся. Все члены Альянса, плюс уцелевшие в бойне семьи цеха, плюс сочувствующие, присоединившиеся за все это время, и за которыми Реддл и Дамблдор объявили охоту. Плюс Вернон форсирует строительство домов для остальных возможных беженцев. Вообще планируем разместить около 1500 человек. Нифига себе, присвистнул Драко. Внушительная сила, если большая часть, цеховые. Внушительная, разумеется, согласилась Воронцова, чье лицо и руки украшали полученные в Чечне шрамы. Вот только для атаки по-джентльменски, в лобовую, недостаточная. Да и профили большинства другой. Разведчики, диверсанты, снайперы, взрывотехники, борцы с нечистью, некоторые, граничеры и группы оперативного реагирования. Но не штурмовые отряды. Мы, сила, но не в лобовом столкновении. Кстати, а как вся эта толпа снабжается? Уточнил Гарри. Почти 400 человек. Их же всех кормить, поить, лечить, обслуживать надо. Хороший вопрос, ответил ему Орлов. Но мы тут не дураки. На этом островке климат позволяет собирать до 3 урожаев почти любых культур в год. Это если в нормальных условиях. А с использованием зелья и заклинаний можно поднять этот показатель до 6-7. Медикаменты закупаем через посредников на большой земле. Оборудование, инструменты, как медицинское, так и хозяйственное, так и разное строительное и производственное, уже закуплено и частично смонтировано на соответствующих площадках. Идемте, покажу сейчас, что тут и где. Базу оборудовали бесхитростно, но очень хорошо и удобно для возможной обороны. Она представляла собой как бы треугольник из 3 условных районов – жилого, промышленного и гражданского. Первым на смотре оказался жилый район. Сотня крепких срубов расположилась как бы диагональными улочками таким образом – чтобы из каждого дома можно было вести огонь по наступающим в обе стороны. Каждый сруб – точная копия своих соседей. Орлов сказал, что парочки и бездетные семьи селят по 2, хотя вообще домики рассчитаны на 4. Если все пойдет плохо и придется сидеть на острове долгое время, то ячейки общества со временем перерастут в новые семьи. В ходе экскурса ребята даже посетили один из домиков, в которые их должны были поселить. Простенько, но со вкусом. Небольшая прихожая, от которой расходятся 3 двери, 2 вперед, 1 в сторону, 2 комнатушки впереди, 1 явно заточена под ванную, совмещенную с санузлом, а другая, под кухню. Комната сбоку, жилая, занимает почти половину площади. Плюс небольшой чердак, который легко можно переоборудовать в мансарду, было бы желание. Под домом искусственный магический источник, который обеспечивает строение защитой, освещением и работой электроприборов, на которые заранее наносятся руны защиты от коррозии. Поскольку источники искусственные, ни о каких чарах незримого расширения и речи быть не может, постоянно обновлять их самостоятельно никому не хочется, а силы источника не хватит, по крайней мере, пока что, пока искусственный источник не проживет некоторое время и не переродится в природный. Чуть в стороне от жилого комплекса, склады, окруженные дополнительным набором защитных полей, заборами, рунами, а между двумя стенами забора, еще и, очевидно, магловскими противопехотными минами. На вышках, возведенных вдоль стен, и на импровизированном контрольно-пропускном пункте расположились снайперские и пулеметные расчеты, готовые оказать сопротивление любому вторженцу. Кто бы что ни говорил, а магловское оружие действовало куда быстрее и эффективнее, чем волшебные палочки, тем более, усиленные рунными визами, вдоль стен бродили патрульные волшебники. На территории сновали туда-сюда, таская грузы, рослые мужики, среди которых сновали мелкие фигурки домовых эльфов под командованием бакенбардистого домовика в гусарской форме. Уж кто-кто, а в плане заведования ресурсами мелким представителям домашней нечисти конкуренцию могли составить только гоблины, да и то, далеко не факт. Рядом со складами расположился небольшой промышленный комплекс. Ведуны прекрасно понимали, что золотые запасы спасенных семейств не вечные, а значит, требовалось запускать какое-то дополнительное производство. Большая часть довоенных цеха так или иначе была связана с комитетом, которому ведуны перестали верить, а значит, требовалось создавать все по новой. Слюда в больших количествах водилась прямо на острове, так что первым же ресурсом стали рунные камни и мелкие артефакты, которые пока что гонялись для обеспечения нужд самого острова, но худощавый дядька, отвечавший за этот комплекс, обещал уже через месяц вывести рунные камни на внешний рынок. Вторым комплексом, управление которым нагло отобрали бабушки, Августа Долгопупса и Ольга Орлова, стали теплицы, в которых экстренно выращивались магические и магловские растения, необходимые для изготовления рунных чернил и различных эликсиров. В упор к ним расположился каменный дом, из которого торчали сразу штук 40 разных дымоходов, зельеварня. Этим комплексом командовал, естественно, Снег, который встретил детей взмыленным и слегка подуставшим. Из-под закатанного рукава виднелась метка пожирателя смерти, правда, какая-то неправильная, змея на ней была заменена на веревку, заплетенную в форме петли висельника. Ему и остальным нашим бывшим шпионам, которых мы отозвали из стана Ридла, метку пришлось обезвредить, пояснил Орлов отец. Довольно сложный и болезненный, но необходимый ритуал, в ходе которого их всех пришлось временно ввести в состояние, близкое к смерти, и знак Ридла уничтожился, оставив на своем месте обычную татуировку. Для остальных пожирателей все эти люди просто умерли. Но мы-то знаем, что они живее всех живых. Правда, Северус? Точно. Согласился принц-полукровка, перемешивающий ядовито-зеленое варево в собственном котле, больше похожим на здоровенную железную бочку. Правда, шпионами нам теперь не быть, и не надо. Как бойцы и производители вы важнее. Орлов похлопал Зельевара по спине. Пошли, ребят, не будем отвлекать. Гражданская же часть представляла собой комплекс зданий побольше, но все таких же невысоких и крепких, словно броня. Библиотека, собранная из трудов, что хранились до этого в особняках различных семейств, школа для детей, которых, кстати, набрали несколько классов по 5-6 человек в зависимости от возраста. Небольшой госпиталь, в котором работали вместе и маглы, и волшебники, больше половины эвакуированных семей были так или иначе полукровными, так что маглов собралось немало. Большая часть из них оказались, что удивительно, людьми востребованных профессий, инженерами, врачами, строителями. В госпитале, кстати, встретились с родителями Гермионы и с нарциссой Малфой, которая как раз выхаживала магией какого-то строителя. На стройплощадке лопнула веревка, удерживающая связку бревен. Покатившиеся отесанные стволы просто завалили несчастного, и, если бы не волшебники, его можно было бы смело хоронить. Отдельно стояли несколько небольших церквушек разных конфессий для особенно религиозных граждан. Впрочем, не только для них, служителями при этих церквушках были профессиональные ритуалисты, которые жилы рвали, чтобы магические источники острова побыстрее пришли в норму и усилились за счет специальных обрядов разных религий и сект. Здесь же, в гражданском районе, расположилось некоторое подобие театра или клуба, в котором по вечерам иногда собирались люди, поиграть в шахматы, в настольный теннис или в настольные же игры. Иногда крутили кино с кассет, которых навезли с собой маглы. Чуть в сторонке, в едва ли не самом большом здании этого района, разместилась столовая, где кормили просто, но очень вкусно и сытно. Кто бы сомневался, что управление всеобщей кухней отобрали под себя часть домовых эльфов и некоторые женщины-домохозяйки. Немного в стороне от основного поселения, расположилось еще одно, своего рода, центр подготовки или небольшая воинская часть, где предполагалось гонять всех бойцов до седьмого пота. Оборудована она была просто превосходно, все же, цех был именно военной организацией, очень опытной именно в плане подготовки и обучения профессиональных бойцов. На полосе препятствий, кстати, уже носились в полной выкладке с десяток человек под руководством Василия Орлова. Бывший граничер временно сложил полномочия, понимал, что здесь, в этом мире, он нужен семье гораздо больше, чем где-то на гранях. А уж лучше сэра Волфсинга, которым и был для граничер старший из сыновей Орловых, никто и никогда не готовил оперативников. Александр помахал старшему брату, тот, заметив, кто пришел, построил своих подопечных. Отделение. Приветствие. Здравствуйте, полковник. Хором гаркнули кадеты, которые про легендарного мастера ведуна были наслышаны и на рассказах о котором выросли. Вольно. Алекс подошел к старшему брату, обнял его. Здорово, Вась, здорово, чертила. Ведун едва не задохнулся в стальных объятиях старшего. Живой. Когда разнесли госпиталь и ты пропал со связи, мы уже столько всего передумали, что и сказать нельзя. Как тут у вас? Все нормально. Гоняю вот молодое поколение. Василий указал на подопечных. Недавний призыв. Только третий этап в обращении прошли. Звезд с неба не хватают, но результаты уже сейчас выше средних по комитету. Через пару месяцев будет нормальная группа. А ты, смотрю, своих привел, они сами привелись. Улыбнулся Алекс, показывая на дочь. А вот эта мелкая ягоза, отходя, еще и амбридж завалила. А во, растешь, мелочь. Уважительно кивнул старшей девушке. Завалить эту ведьму дальнего круга, это тебе не с манекеном воевать. Уважаю, благодарю. Ведунья слегка склонилась. На самом деле, она просто не ожидала, что ей окажут такой отпор. Не скромничай. Усмехнулся граничер и повернулся к своим. Обратите внимание, девчонке 16, а она уже завалила троих и повязала еще одного пожирателя. Причем повязала одного из ближнего круга. Учитесь. Пока не научитесь вот так же, хрен вам, а не отпуск. Вперед, на полосу. Бегом. Марш. Сань, старший из братьев, обернулся к младшему. Я, конечно, очень рад тебя видеть и все такое, но, понял, не мешаюсь. Орлов кивнул. Пошли, ребят, будет вас устраивать на жительство. День отдохнете, а дальше все, приступайте к тренировкам по полной программе. Твои папа с дядей не садисты, они, садюги. Заключил Гарри, когда вечером третьего дня они с супругой после душа упали на кровать в домике, который выделили им двоим. Серьезно, я понимаю, что все для нашего блага, но 40 кругов по полосе препятствий, это уже слишком. Терпи, солдат, генералом будешь. Лена устроилась поудобнее у него на груди, Гарри тут же запустил руку в ее золотые волосы. Вообще, это нормальная нагрузка для ведунов в академии, это мы с тобой расслабились немного. А представь, как тяжело остальным, мы-то еще более-менее привычные. Один день им действительно дали отдохнуть и освоиться, а вот дальше началось. Каждый день в 7 утра любящая пара просыпалась, приводила себя в чувство и отправлялась вместе с друзьями на учебный полигон. Вообще добровольно-принудительной зарядкой занимались в новообразованном городке все поголовно, только у гражданского населения и промышленников она ограничивалась парой-тройкой кругов по полосе и упражнениями из курса самообороны. То вот несчастную группу Вега гоняли до седьмого пота. Расписание было очень плотное. После часовой разминки группа отправлялась на завтрак, а с него – на теоретические занятия, где Алекс Орлов учил их всевозможным магическим премудростям. Лена, за время подготовки друзей в Хогвартсе, умудрилась самостоятельно вытянуть их на уровень кадетов цеха, так что ребят пока что временно зачислили в легендарное сообщество на правах учеников и подвели к полноценному комплексу упражнений. После обеда и еще одного часа теории, начинался второй комплекс упражнений. Сперва 2 часа общей практики и дальше еще 3, по профилю. Гарри и Лену гоняли на использование темного облика, Женю и Драко забрали в оборот бабушка Ольга и нарцисс Малфой, из этих двоих следовало изготовить полевых целителей. Полумну взял в обучение ее собственный отец, обучая девочку пользоваться именно вампирскими дисциплинами. Остальных, кто еще не успел проявить собственные таланты, готовили на бойцов общего профиля, то есть гоняли еще 3 часа по общей практике. Ведуны расписали занятия очень плотно и сделали их абсолютно разносторонними на каждый день. Например, вчера Гарри и Лена весь день после обеда провели на стрельбище, где учились пользоваться магловским оружием, патронов извели огромное количество. Но как раз эти расходники не были проблемой, война в Чечне оказалась на руку не только Дамблдору и Волан-де-Морту, но и цеху. Пользуясь безнаказанностью и бардаком в стране, прапорщики на складах торговали вверенным имуществом едва ли не в открытую. Так на базе и оказались 2 Урала, груженных сверх всякой меры. Семьи не поскупились на закупку нескольких образцов оружия и целой горы боеприпасов. А уж создавать с этих предметов копии было совсем простой задачей. Ничего не стоящие с точки зрения магической экономики, носящие следы того, что сотворены они из голой энергии, но все же стабильно выполняющие свое предназначение вещи. Лена вообще и раньше задумывалась о необходимости существования денег в мире волшебников. Зачем они нужны, если почти все может быть сотворено магией или размножено с уже имеющихся образцов? Ей быстро объяснили, магические предметы или инструменты так просто не сделаешь, они не будут иметь необходимых свойств. Большая часть драгоценных металлов и камней потому и считаются драгоценными у магов, что их структуру почти невозможно повторить достаточно стабильно. Нет, многие маги пытались, у кое-кого даже получалось сотворить из воздуха небольшие искусственные алмазы, но стоили они совсем немного, не оправдывая вложений. Сталь же, из которой делалось оружие, была простой, логичной и понятной, а уж латунь и бездымный порох и вовсе оказались элементарны по своей сути, как и почти все магловские изобретения, смеси и механизмы. Так что о боеприпасах не заботились, расходовали много, но по делу. А сегодня вот они и упражнялись в чистой магии. Алекс с братом вообще организовали некоторые соревнования, большая часть подразделения младшего была хорошо подготовлена, но не имела возможности к принятию темного облика, а старший имел на вооружении ведунов, прошедших все необходимые обряды, но обученных весьма посредственно. И, что характерно, младшие давали старшим прикурить гораздо чаще, чем происходило наоборот. Выучка выигрывала у чистой силы, пусть и сдобренной общевойсковой программой подготовки комитета. Сегодняшние занятия в магии истощили подросткам магические резервы настолько, что любой здравомыслящий колдомедик поставил бы под вопрос их пригодность к бою еще в течение некоторого времени, но мастеров цеха это мало волновало. Тем более, что на завтра планировались занятия по тактике и рукопашному бою, без всякого применения волшебства, что давало возможность магическим резервам восстановиться. Но даже такая высокая нагрузка оставляла ребятам свободными несколько часов. Кто-то использовал их, чтобы элементарно выспаться, кто-то, чтобы погулять или, зайдя в столовую, выпить бокал вина, кто-то, чтобы поплавать в океане и насладиться невероятно красивым закатом солнца. Досуг был довольно хорошо устроен. Фактически, город на острове оказался вполне самодостаточным, особенно если учесть факт, что, оформив, правда, пропуск, с него можно было отлучиться на большую землю в любой момент. Ребятам из команды Орловой, кстати, на выходные, которые у них были, как и прежде, по субботам и воскресеньям, и на свободное время давали полную свободу действий. Правда, с одним нюансом, дескать, делайте что хотите, занимайтесь любым делом, но к утреннему построению извольте быть на месте. Так что Лена планировала на выходные смотаться в Хаксмит, пусть и не под своей настоящей внешностью. Гарри в этом плане ее идеи полностью разделял. Но сегодня они решили никуда не выходить, а провести этот вечер вдвоем. Повалявшись еще около получаса, ребята поднялись. Еще в день заселения, они слегка поправили конструкцию чердака, перенеся перегородку чуть вглубь и тем самым создав не только еще одну комнату, но и нечто вроде небольшой открытой лоджии, с которой открывался превосходный вид на океанский пляж и на которую Гарри раздобыл на складе у Афоньки небольшой журнальный столик и 2 шезлонга. Сегодня же, пока его любимая принимала душ, Он доставил на столик небольшой легкий ужин. Ежевичное вино и сочнейшие тропические фрукты помогли сгладить неловкости и разрядить и без того теплую атмосферу. Супруги совсем расслабились, потек неспешный разговор. «Знаешь, здесь более чем хорошо». Лена успела сменить форму ведуньи на обычное легкое пляжное платье, и теперь Гарри соблазнялся достаточно глубоким вырезом. Ведунья сделала глоток вина. «Я бы даже не отказалась жить здесь и после окончания всего того кошмара, что развернулся на большой земле. Если честно, думаю, так и будет». Поддержал ее Гарри, откинувшись на лежаке и наслаждаясь легким бризом, что нагонял с берега чудный запах свежести и моря. Благодаря усиленным волчьим чувствам, он с каждым вздохом ощущал невероятную, почти пьянящую смесь запахов. Едва ли кто-то из людей, что возвели все это, что создали здесь, по сути, целый город, согласятся вот так просто все в один момент бросить и вернуться к прежней жизни. Тем более, что здесь такая природа, такие виды, и скучно никому не будет. Задумайся, это место стало, фактически, первым со времен Инквизиции местом, где маги не только не скрываются от маглов, но и наоборот, живут с ними в столь тесной связи, что некоторые из них уже не мыслят жизни друг без друга. Это точно. Ведунья поставила свой бокал на стол, встала с лежака, подошла к любимому супругу, который так точно уловил подтекст. Девушка села ему на колени, наклонилась к самому уху, легонько лизнула своего избранника. «Они не могут друг без друга. Прямо как мы с тобой». Они сплелись в объятиях. Души и тела требовали единства, требовали взаимных ласк и чистой, искренней любви. Они даже не стали использовать какие-либо заглушающие чары. С ведуньи слетело легкое платье, Гарри прижал девушку к себе, чувствуя, как упругая грудь его любимой упирается в его тело. «Она, моя, навеки моя», — подумал избранный, — «никому не отдам такое счастье». А поцелуи девушки, тем временем, опускались все ниже, и ниже, и ниже. Гарри попытался сделать хоть одно движение, но Лена, мгновенно это заметившая, в один легкий пас сковала ему руки и ноги. «Ничего не делай». На один миг русская волшебница поднялась повыше, но только чтобы шепнуть буквально несколько слов. От одного ее шепота уже хотелось быть с ней и ни с какой другой. «Пусть это будет твоей личной маленькой пыткой за то, что вчера посмел уснуть так быстро». Спустя почти час, Гарри не смог больше себя сдерживать. Ведунья, уже давно обратившаяся в демоницу, завыла от нахлынувших ощущений, прижалась к любимому, ощущая его внутри себя. Она прижалась и еще долгое время не могла заставить себя пошевелиться. Если бы не принятый не так давно эликсир, она бы не сомневалась, что станет матерью в неполные 17. Да, в общем, она была бы и не против. В этот момент дочь русского волшебника поняла, что она снова дома, там, где хочется быть и куда захочется вернуться, к человеку, которого она любит больше собственной жизни и который также сильно любит ее. «Гарри, да, любимая, что да, для тебя, все что угодно да». Операция «Возмездие». Прошло больше 3 недель с момента, как подразделение Вега переправили на остров. За это время ребята окончательно освоились и с новыми реалиями, и с новым местом, и с новым расписанием. Подготовка шла полным ходом, когда вдруг в зачарованной рации, которую каждый на острове таскал с собой, дополняя ее гарнитурой, раздался голос, оповещающий всех боевиков о необходимости немедленно явиться в клуб для проведения брифинга. Орлов отец оценивающе взглянул на дочь. Все-таки, уже была в столкновениях. Можно ли ее считать боевиком? Наконец, он кивнул, и группа Вега помчалась к зданию клуба, которая временно превратилась в зал для инструктажей. «Итак, господа и дамы, настало время нанести первый удар», — объявил Владимир Орлов, единогласно признанный комендантом новообразованной крепости. «Сегодня агентурные в Британии донесли, что дальнему кругу поручена акция устрашения в деревушке Литл Хэндлтон, в которой некогда жили отец и бабка с дедом Ридлой, которых он убил собственными руками. Место достаточно удаленное от Лондона и крупных поселений волшебников. Делается эта операция с целью обучить новобранцев, проверить их в деле, так что крупных сил мы там не ждем. Будет до взвода посредственно обученной легкой пехоты с палочками и без всякой защиты. Но не расслабляйтесь. Солдаты противника хоть и неопытны, но все они будут сражаться отчаянно и озлобленно, ничем себя не сдерживая и не ограничивая». Брифинг длился недолго. Комендант был мужчиной опытным в военном деле и умел быстро и четко доносить информацию. Показал карты местности, указал наиболее удобные места для засад, маршруты вероятного подхода противника. На операцию отправляются группы. Владимир Валентинович развернул список. Вега и Феникс. Время сбора. Час. Командующим операцией назначается полковник Орлов. Есть. Козырнул Алекс, принимая командование. Когда закончите на месте, собирайте трофей, уничтожайте тела, стирайте память маглам и уходите. Ни к чему кому-то знать, что произошло. А если потом будет карательная акция, уточнила Лена. Если после того, как мы отобьем деревню у пожирателей, за местными явится подкрепление, а именно на этот случай, в деревне будут установлены сигнальные чары моментального реагирования. Ведун был готов к такому. И местному волшебнику, есть там один немолодой колдун, мы с ним учились вместе, вручите ключ вызова. Как только кто-то явится, ему достаточно будет активировать артефакт, и группа поддержки появится в течение получаса. У вас еще есть вопросы, капитан Орлова? Никак нет, товарищ генерал-полковник. Официально обратилась к собственному деду юная ведунья. Тогда, всем разойтись. Обозначенным ранее группам приготовиться к бою, остальным остаться, у нас будет еще один рейд, в Лютный переулок. Значит так, суть задания в следующем. Спустя почти 50 минут Лена уже поправляла на спине автомат, на лице девушки сияла обозленная улыбка. Гарри даже невольно вздрогнул, увидев эту злорадную усмешку. Ведунью накрыло какое-то странное чувство удовлетворения. Она идет мстить. Мстить за все те страдания, что испытала она лично и все те люди, семьи которых пострадали и пострадают в этой войне. Она мстила за маму, убитую лично Волан-де-Мортом. Да, она пока еще не слишком хорошо обучена, но она не имеет права проиграть, а значит будет сражаться до конца. Гарри подошел к девушке, которая одним движением руки снарядила все магазины патронами и теперь распихивала изогнутые бакелитовые рожки по карманам в полицейской разгрузке, что была надета поверх легкой брони. «Тебе не кажется, что это выглядит как-то неправильно?» – спросил он, усаживаясь рядом с любимой. «Что именно?» Лена запихнула последний магазин в жилет и стала проверять, как выходит из специального чехла палочка, как работают руны на оружии и защите и насколько хорошо работает зачарованная рация. «Ну, мы выглядим больше как магловский спецназ, чем как волшебники». Гарри покрутил в руках собственную палочку. «Серьезно, в моем воображении война магов выглядела как переброс заклинаниями или несколько одновременных дуэлей. Уверена, многие другие маги тоже так считают». Ведунья попрыгала на месте, проверяя, ничего ли не гремит. Так уже было во времена первой магической войны. Да и мракоборческие операции против пожирателей, думаю, так и выглядит. Все по той простой причине, что маги Британии не знают, сколь страшную силу представляет собой магловское оружие. Многие маги считают маглов отсталыми, считают, что могут обойтись и без них. Но это не так, согласился ее супруг. Во всяком случае, мы уже успели в этом убедиться. Именно. И тот факт, что мы работаем с обычными людьми, дает нам огромное преимущество. Гарри взглянул на часы. До конца часа, отведенного на подготовку, оставалось меньше 10 минут. Супруги осмотрели друг друга, проверили сами себя. Ведунья обняла своего спутника жизни, поцеловала его в губы. «Обещай мне, что мы оба вернемся», — попросила она, — «живыми и невредимыми». Совершенно серьезно кивнул ей в ответ волшебник. «Все, идем. До отправления осталось совсем немного времени». По улице пробежал, грохоча сапогами, отряд из двух десятков волшебников. Группы Зетта и Юфиме, уцелевшие парни царевича, среди которых место отца занял Сергей, и десятка под управлением Крама. Лена не успела разглядеть командира группы, но она готова была поклясться, что во главе одной из групп стоял ее недавний соперник на турнире. Очевидно, эти спешили в Лютный. Что же, значит, сегодня в этом темном логове мошенников, воров, убийц и разных пожирательских прихвостней будет большой шухер. Супруги подошли к своим товарищам. Орлов, заметив, что все собрались, построил отряд. Смотрелось это как-то пугающе. Взрослые, опытные ведуны, численность группы «Феникс» была доведена до десятки за счет запасного состава, с которым Орлов-отец успел сработаться более-менее, стояли в одном строю с подростками, еще даже не закончившими школу. Жуткое, страшное действо, совершенно обычное для реалий войны. Поскольку оставалось еще немного времени, мастер-ведун решил зачитать небольшую вступительную речь. «Дорогие товарищи, не буду долго разглагольствовать». Ведун накинул взглядом своих подопечных. «Мы идем на войну. Противник не ждет, что ему помешают. Наши враги считают, что они охотники, но они, со всяком случае, сегодня жертвы, а охотниками будем мы. Все будет быстро. Появляемся, рассредотачиваемся по деревне, выполняем задачу и уходим. Быстро, спокойно и без всякой жалости. Может случиться так, что некоторые из вас встретят в рядах противника недавних однокурсников. Орлов посмотрел на детей, и вам, возможно, станет жалко их. Но помните, перед вами будет враг, озлобленный, готовый к бою противник, который ударит по вам, если только вы не ударите по нему раньше. И помните, после операции я всех вас ожидаю увидеть живыми и здоровыми. Вы готовы? Два десятка человек переглянулись, взрослые и дети кивнули друг другу, как равные равным. А затем импровизированный плац наполнил рык, вырвавшийся одновременно из 20 глоток. Так точно, рывок сквозь пустоту, и вот группа уже стоит на окраине небольшой деревушки. Судя по крикам и разгорающемуся вдалеке пожарищу, веселье у пожирателей только-только началось. Орлов отец и Орлова дочь одновременно рванули затворы автоматов, спаренный рык разорвал повисшую на мгновение тишину. Каждый обращался к своим товарищам, но прозвучало это так, словно они обращаются ко всему цеху одновременно. Группа, к бою, и два десятка ведунов, рассыпавшись цепью, направились в центр деревни. Абрахас Дилвин примкнул к пожирателям смерти еще в Первую войну и был активным членом организации. Будучи представителем чистокровного семейства, он считал идеологию темного лорда правильной. Считал, что маглы, не более, чем скот и рабы, недостойные даже того, чтобы глядеть на них. Впрочем, это не мешало ему периодически перемещаться в магловские кварталы, брать под свой контроль небольшое семейство, предпочитал он такие, в которых были девицы в возрасте от 15 до 17, и развлекаться на полную катушку, убивая или пытая этих грязных пародий на людей, насилуя дочерей на глазах у родителей, а затем стирая им память. Впрочем, не полностью. Дилвин считал себя мастером разума, для него не составляло проблем сделать так, чтобы в реальности маглы ничего не помнили, но во снах к родителям девушки приходили воспоминания о его развлечениях. Когда же несчастные, не сумев вынести мук, заканчивали жизнь самоубийствами, он забирал несчастную жертву и продавал ее в бордель Лютного, в котором был завсегдатаем. Так что когда в Лютном пустили слух, что старые приятели собираются повеселиться, он решил, что настало время и ему еще разок тряхнуть стариной. Деревушка Литл Хэндлтон представляла собой типичное магловское поселение, а единственный волшебник, который мог бы им хоть как-то помешать, отбыл по какому-то делу в Лондон. Первым, кого они встретили, был пожилой магл, который шел из старой лачуги к большому дому, в котором горел свет, очевидно, прислуга или смотритель. Он и стал первым. Серебристая молния разрывающего заклятия завершила его никчемную жизнь, отбросив окровавленные ошметки на добрых 20 метров. Оторванная взрывом голова отлетела прямо под ноги какой-то молодой магле, привлеченные вспышкой, из заброшенного особняка выбегали подростки в возрасте от 14 до, примерно, 17, пятеро, из которых трое, девки, одетые в легкие осенние подобия платьев. Дилвин даже облизнулся. На такой богатый улов, да еще в самом начале, он не рассчитывал. Ну, раз судьба так к нему благосклонна, то он, пожалуй, даже не будет их убивать, только слегка поправит память, чтобы им каждую ночь во сне приходила сцена того, что он с ними сделает. А если какая-то из этих девок еще и понесет? Товарищи Дилвина разделяли его идею. А чтобы детей не сразу ухватились, в одну из лачуг, что стояло неподалеку, отправились сразу два взрывающих и одно зажигающее заклинание. Грохот взрывов и вспышки пламени еще больше перепугали жертв. Они даже не вырывались. Лишь одна девка, прошептав что-то вроде «мама», «папа», осела на землю без чувств. Дилвин догадался, что только что во взорванном доме подохла семейка этой магловской сучки. Ну, тем лучше. Сломанные такой потерей девки не сопротивляются. Пожиратели запустили два подчиняющих заклинания в парней, что были с девками, и те, повинуясь воле господ, подхватили своих недавних подружек и покорно понесли в дом. Сломленную же девку Дилвин схватил за волосы и отволок в сарай, что располагался рядом, и вскоре оттуда раздался страдальческий девичий плач и громкий смех насильника. Дилвин вышел из сарайчика спустя буквально несколько минут, что-то явно пошло не так, повсюду раздавались панические крики, где-то загрохотала целая череда каких-то слабеньких взрывов. Пробежавший мимо Смитсон, товарищ Дилвина по службе, недавно завербованный им в пожиратели смерти, вдруг словно споткнулся, его швырнуло на землю, из его пасти вырвался короткий вскрик, и он умер. Делвин сглотнул. Что произошло? Ведь он явно не видел луча заклятия. Как умер его товарищ? Внезапно где-то неподалеку раздалась короткая трель из трех хлопков, и мозг пожирателя смерти взорвался от боли. Заваливаясь на бок, Абрахас заметил стоящую у забора дома напротив фигуру в черной форме. Этот человек, видимо, и достал его. Но он отвлекся, переключился на другие цели, посчитав своего врага мертвым. Делвин потянулся за палочкой, которую выронил от боли, и уже сделал краткий замах. «Сика!» — кратко бросил он. В человека полетела серебристая молния заклятия. Пожиратель улыбнулся. Он видел, как оборачивается на его крик черная фигура. Слишком медленно, даже Дамблдор не успел бы сотворить защиту, чтобы отразить режущее заклятие с такой дистанции. Он уже готовился увидеть, как секущие чары располосуют того, кто посмел ему помешать, но вдруг вспышка словно вильнула, срикошетила проявившееся на мгновение серебристое полупрозрачное поле, полетела обратно и рассекла его палочку на четыре части. Вот в свете огня, что осветил повернувшуюся фигуру, Делвин заметил, что на груди у человека болтается на цепочке амулет в форме меча и пикирующего орла. Цех, быть не может. Темный лорд ведь говорил, что славянские маги обезглавлены и развеяны, что им не помешают. Пожирателю смерти вдруг очень захотелось оказаться где-нибудь далеко отсюда, но страшная боль, разлившаяся по руке и под реберью, не позволила ему трансгрессировать. Антитрансгрессионный купол был наброшен. Можно было начинать. Мочи козлов, гаркнул Орлов, стоило ему заметить первую фигуру с волшебной палочкой в руках. Короткая очередь оборвала жизнь пожирателя смерти, ознаменовав при этом начало операции возмездия. Орлов оскалился в злорадной усмешке. У этих ублюдков нет никаких шансов. На звук выстрелов стали выбегать другие пожиратели. Они явно не ждали гостей, были перепуганы, суетились и паниковали. Загрохотали выстрелы, тушки противников посыпались на землю, словно сбитые кегли. Орлов краем глаза посмотрел на дочь, которая самозабвенно палила по вражеским волшебникам, отсекая ровные и аккуратные очереди. И, судя по мрачному удовлетворению, с которым она смотрела в прицел, лишь некоторые выстрелы не попали в цель. Ведун даже невольно сглотнул. Ну и времена пошли. 16-летняя девушка без всяких угрызений совести, без всякого сомнения, расстреливает своих врагов так, словно отвинчивает головы дешевым куклам. Основная масса пожирателей не сумела сориентироваться, выскочила на открытое пространство и была уничтожена за каких-то 40 секунд. Редкие заклинания тех, кто успел сориентироваться перед смертью, были, по счастью, не смертельными. Ведуньи амулеты поглотили и отразили несколько вспышек, никто даже не пострадал, хотя Вяземский, который шел почти в самом центре, и споткнулся, в него прилетело больше всего, магическая защита амулета не удержала всего, но защита из гномьей стали приняла удар, и бравый ведун остался невредим. Поскольку основная масса врагов была истреблена, Орлов решился рассыпаться по парам, прочесать здесь все, приказал он, никого не жалеть, только маглов не заденьте. Сам ведун взял в напарники Вяземского, верного друга и товарища, с которым успел сработаться за много лет больше, чем с кем-то еще. Рассыпавшиеся парами, ведуны пошли по деревне. Лишь изредка раздавались крики, читающие заклинания и пресекаемые короткими очередями. Орлов с товарищем оказались почти в упор к пылающему дому. Чуть в стороне валялись кровавые ошметки, пожиратели все же успели убить кого-то. Вяземский очередью срезал одинокого волшебника, что пытался убежать. Командир же увидел, как из какого-то грязного сарая, на ходу поправляя штаны, выскакивает еще одно тело. Короткая очередь, и еще одним пожирательским ублюдком становится меньше. Ведун обернулся на мгновение, вдалеке маячили сразу три фигуры. Орлов и Вяземский переглянулись, загрохотали автоматы, и фигуры свалились на дорогу, разбросав свои мозги на землю. Вспышка, пришедшая откуда-то справа, привлекла Орлова. Ведуны стреляли пустооболочечными, подранков от таких пуль не бывает, только гарантированные трупы. Но один из противников, видимо, ушел слегка в сторону и остался жив каким-то чудом. Понимая, что ни уклониться, ни выставить щит он не успевает, Орлов лишь повернулся лицом к лучу. Нагрудная защита была самой тяжелой, шанс пережить что-то убойное был куда больше. И весьма правильно поступил, луч заклятия прошиб подсевшую защиту амулета, уперся в пластину из гномьей стали, срикошетил в оружии противника и легко перерубил его пополам. Орлов уже поднял автомат, чтобы добить врага, но вдруг заметил нечто, что выбило его из колеи. Из сарая, пошатываясь, словно зомби, вышла молодая девушка, не старше его дочери. Разорванная одеждой тонкая струйка крови, стекающая по внутренней стороне бедра, не оставляла сомнений, что с ней сделал пожиратель. Жертва насилия посмотрела на ведуна умоляющим взглядом. Тот подошел в упор к девушке, встретился взглядом с большими синими глазами, в уголках которых скопились слезы, и протянул несчастный собственный боевой нож. «Этот, твой», — сказал он, вкладывая в собственный голос немного магии, чтобы успокоить и вселить девушке уверенность в себе. «Только не вздумай сделать что-то с собой тоже. Все пройдет, и это тоже». И, увидев в глазах несчастной благодарности решительность, отошел, чтобы не мешать. Девушка склонилась над раненым пожирателем, тот попытался отползти, пытался молить о пощаде, но тщетно. Жертва насилия заплаканными глазами посмотрела на пылающий огнем дом, и ведун понял, что там, в разрушенном здании, осталась навеки вся семья этой бедной девушки. Раздались несколько хлюпающих звуков, когда боевой нож зашел в тело поверженного врага. Зачистка подходила к концу, Орлов решил, что дальше справится и без них, подошел к девушке, осторожно разжал казавшиеся стальными пальцы, забрал нож себе, и почти сразу оказался в объятиях несчастной. Она не отпускала мага даже после окончания боя, когда к центральной площади стали стягиваться волшебники и уцелевшие селяне. Все целы? Это был риторический вопрос. Полковник и так видел, что все его подопечные живы и здоровы. Молодняк немного трясет после первого боя, но это пройдет, привыкнут. Человек вообще такая тварь, что ко всему привыкает. Хорошо, сколько нащелкали? 22, ответила ему Лена, отсоединяя полупустой магазин от автомата и присоединяя на его место полный. И трое еще живы, с ними что делать, забирать с собой не будем. Это шваль, которой в лютном полно. На мгновение задумался ее отец. Добивайте тела, в общую кучу и уничтожить. Жертв из местных сложить отдельно. Есть. Много жертв-то, уточнил Орлов у своих. 8, мрачно ответила Воронцова. Один старик, которого, судя по всему, взорвали. Двое пацанят лет по 15, двое в разрушенном доме, и троих нашли на улицах, и плюс две изнасилованные девушки, но они живые. 3, поправил ведун, указывая взглядом на девочку, которая все так и не отпустила его руку. Это ее семья в разрушенном доме, и над ней успели надругаться, суки. Не то слово. Командир, что делаем? Уточнил Вяземский, доставая палочку. От одного вида тоненькой деревяшки в руках человека, многие селяне отшатнулись назад. «Здесь все?» – спросил ведун у одного из селян. «Вроде все, господин. Смог преодолеть свой страх кто-то в толпе. Спасибо вам, вы нам жизни спасли. Век это помнить будем, не думаю», – шепнул про себя Орлов. «Ваня, тела пожирателей уничтожить. Разорванного – стереть. Остальным – стереть память. Ставите на границе деревни сигнальные чары и уходим отсюда, командир». Гарри вдруг запнулся, встретившись взглядом с плачущей девчушкой, которая не отпускала руку ведуна. «А с ней что делать? А ее мы с собой заберем». Орлов решил дать девушке шанс на хоть какое-то подобие нормальной жизни. Ее здесь уже ничего не держит, а такой кошмар до конца ни одно забвение не сотрет. «Господин хороший», — попросил вдруг один из местных, видимо, самый смелый. «Это ведь, они ведь колдуны, да?» Орлов молча кивнул. «Вы это, вот что, не надо нам память стирать, мы не скажем никому, честное слово, я был бы рад этого не делать», — поднял на него взгляд волшебник. «Вот только нам нельзя, чтобы простые люди, не волшебники, знали о нашем существовании. Мы ведь не идиоты, не идиоты», — согласился Орлов. «И поэтому вы согласитесь. Лучше вашими воспоминаниями об этом ужасе займемся мы, и тогда вся процедура будет безболезненной. Иначе придут вот такие, как они», — волшебник указал взглядом в сторону трупов пожирателей, которые еще не успели уничтожить, — «и тогда вы загнетесь в муках. Выбирайте». Тем вечером на базу Вега Прайм вернулось больше народу, чем отправлялось. Две боевые операции, организованные цехом, прошли без единой потери. Правда, Краму, который в самом деле командовал одной из групп, досталось, и он был доставлен в госпиталь в бессознательном состоянии. Но нарцисса Малфой обещала поставить его на ноги уже через несколько дней. Мало того, группа Вега привела с собой молодую девушку, которую сходу отдали целительницам. «А это еще кто?» — удивилась бабушка Орлова. Пожиратели уничтожили всю ее семью, а ее саму. Поняла, можешь не говорить. Целительница подхватила несчастную и понесла в сторону своего рабочего кабинета. Вы все правильно сделали, ей куда легче будет здесь, чем там, на развалинах. Идите, я все сделаю в лучшем виде. Потом придумаем, куда ее пристроить. Гарри и Лена с трудом доползли до своего дома. У обоих уже сошел адреналин и горячка боя. Их ощутимо потряхивало. Все-таки первый серьезный бой. Лена, как командир группы, ненадолго вышла. Ее позвал для разговора отец, так что Гарри воспользовался ситуацией и первый занырнул в душ. Душа требовала смыть с тела не только пыль и грязь, которые осели на человеке после боя, но и ту странную усталость, что нахлынула на волшебника. Гарри еще не знал, что такое состояние преследует каждого адекватного человека после сражения. Боевое истощение. В бою организм бросает все силы на то, чтобы выжить, чтобы сразить врага до того, как он сразит тебя. В горячке сражения человек этого не замечает, в крови кипит адреналин, некоторые даже не замечают ранений благодаря этому состоянию. А вот после сражения, когда организм начинает приходить в норму, накатывает все то, что накопилось за период схватки. Закончив с душем и переодевшись в домашнее, душа требовала как можно скорее снять с тела пропахшие потом порохом и кровью доспехи и форму. Гарри рухнул на кровать. Как раз в этот момент вернулась Лена, которая тоже мгновенно нырнула под горячую воду. Гарри с трудом дождался, пока его любимая девушка доберется до кровати и уляжется рядом. Поттер обнял супругу, та прижалась к нему. Гарри ощутил, что ведунью разбивает дрожь. Никогда не могла представить, что война может оказаться настолько злой и грязной, как будто могло быть иначе. Гарри погладил Лену по спинке, та выгнулась, словно кошечка. Как будто бывают добрые войны. Были добрые войны. Лена настолько устала, что голос ее дрожал. Добрая война, это когда по всем правилам, по всем законам чести. Гражданский, тебя не трогают. Упал, ранен, не можешь больше драться, тебя не добивают, а просто после боя забирают в плен и выкуп назначают. Ну и так далее. Увы, солнце, нам с тобой такого не светит. Нам с тобой предстоит лишь вот такая, злая война. Гарри поцеловал девушку, та прикрыла глаза, наслаждаясь лаской и теплом. Впрочем, пока мы вместе, мы и не такое переживем. Волшебник вдруг осознал, что Лена мгновенно провалилась в сон. Но это будет позже. Спи, любимая, отдыхай. Гарри еще раз поцеловал замурлыкавшую сквозь сон девушку, откинулся на подушку и тоже почти мгновенно уснул. Партизанский отряд. С тех пор боевики почти никогда не были свободны. Каждый день оперативники Сумеречного альянса мотались на задания, принося новые сведения, уничтожая отряды пожирателей смерти и их прихлебателей, оборотней, вампиров шабаша. Впрочем, тут больше отметилась Камарилья, которая приняла предложение цеха и устроила своим идеологическим противникам самый настоящий джихад. Пожиратели смерти творили форменный беспредел, устраивая налеты на отдаленные поселения, где неизменно теряли свои отряды, но после этого налетов не только не становилось меньше, наоборот, казалось, что на место каждого убитого встает сразу два, а то и три противника. Естественно, цех не всегда и не везде успевал появиться вовремя и редко, чаще всего, в совсем отдаленных поселках, боевики Альянса узнавали о рейде пожирателей слишком поздно. Группы едва успевали отдыхать, но служба была организована на удивление хорошо. Ни на один из вылетов не отправлялась только что вернувшиеся с рейда оперативники. Постепенно, противники стали научены горьким опытом, бороться и брать их врасплох стало сложнее, пошли первые серьезные раненые и убитые. Их было немного, но у Альянса каждый обученный солдат был на счету. Потери, особенно невосполнимые, были большим горем для всех, кто жил и работал на острове. Впрочем, пока база Вега Прайм держалась. Более того, периодически с того или иного рейда оперативники возвращались не сами, притаскивая с собой волшебников. Все больше, освобожденных из плена, если случалось нападать на то или иное поместье слуг Темного Лорда. Несколько раз Гарри с Леной принимали участие в эвакуации семей цеха в Европе, которые каким-то чудом избежали гибели от рук убийц. Такие люди вообще были на вес золота, поскольку умели делать как раз то, что было очень необходимо на войне. Они умели эффективно воевать и могли научить воевать еще кого-то. Шпионская сеть, раскинутая цехом еще в Первую войну, действовала выше всяких похвал. Листрингджи, например, слили Альянсу готовящийся крупный рейд на базу подготовки мракоборцев. Пожиратели, отправлявшиеся на то дело, были озлоблены и хорошо обучены. Однако они ждали три десятка неподготовленных кадетов с волшебными палочками, а нарвались на шесть тяжело вооруженных боевых групп, которые не оставили от нападающих и следа. Сами кадеты, кстати, почти в полном составе, внезапно сложили свои полномочия, массово уволились из академии, и спустя три дня после рейда Альянсу пришлось принимать в свой состав разом почти 100 человек. Кадеты-мракоборцы забрали семьи и вместе с ними попросили защиты и места в Альянсе. После тщательнейших проверок и принесенных клятв на крови и магии, их приняли в состав. Недоученных авроров включили в состав боевиков, отдали инструкторам, разбили на боевые группы, проверили в деле и окончательно успокоились на их счет. Парни показали себя молодцом. Семьи их, кстати, тоже пристроили к делу. Кого – в госпитале, кого – в промышленнике, кого – в патрули. Постепенно приближался Хэллоуин, наконец, настал день, когда следовало заложить пакет с рациями для партизанского отряда под управлением Финнигана, да и просто повидаться с ребятами. Но для этого следовало отправиться в Хаксмит. Благодаря поступающим на остров сведениям, ребята знали, что министерство, прошерстив все окрестности, отозвало своих сотрудников. Рита Скиттер буквально пару недель назад разродилась огромным опусом на тему «Погибшая заместитель министра», пожирательница смерти, а кто тогда сам министр, да и другие издания подхватили тему, а буквально три дня назад появились еще и статьи о налете неизвестных на Лютный переулок, который закончился исчезновением очень многих его обитателей. Все пропавшие, что характерно, так или иначе подозревались в связи с темным лордом, возрождение которого очень упорно отрицалось властью, так что у правительства были куда более важные задачи, чем поиски какой-то соплячки, пусть и убивший Долорес Амбридж. Делена и не беспокоилась, что ее схватит, дуэль была оформлена по всем стандартам и правилам, а условия обозначались заранее. По всем законам она чиста, словно младенец, особенно по законам магии, против которых не пойдет ни один маг, будь он хоть пять раз чиновник, да идти она собирается не под своей внешностью.